Хорошо, что баллон внешний, и не надо домкратить машину. Затем Сергей подлезает под капот и крутит какие-то гайки. Еще минута, и МАЗ может трогать. Довольный водитель угощает нас папиросами. Сергей охотно закуривает. «Там внизу шпана», — сообщает водитель. «Просились ко мне, побоялся взять. Вот ведь грех какой!» «Бог тебя и наказал», — назидательно заметил Сергей. «Дорога больно пустынная. Побоялся, что убьют, а машину угонят. Народ здесь всякий», — поежился водитель и, еще раз поблагодарив, пошел к своей машине. Мы въехали в узкую, черную, как антрацит, долину, след лавового потока. Над нами возвышался вулкан. Наш вулкан. Сколько раз мы здесь проходили с рюкзаком за спиной. Они стояли на дороге, перерезая нам путь. Старые знакомые. Топорик, Рахит, Шурка Кузнецов. И совсем незнакомые мне парни. 6 человек. Сергей остановил машину. Они явно не ожидали видеть нас. И не то смутились, не то вроде обрадовались. «Сурок! Коля! Ребята! Это же Коля Черкасов! Тот самый!» Всполошился Шурка Кузнецов. «Интересно, что означает «тот самый»? Начало известности?» Ребята уставились на меня во все глаза. «Сроду не думал, что ты вернешься!» — удивленно заметил Топорик. «Куда вы? Может, подвезем?» Но им было в другую сторону. Они направлялись в Билибино. Там строилась электростанция, и можно было хорошо заработать. Вид у ребят был неважный. Почти у всех обморожены щеки, обувь разбита, на шею навернуто все, что нашлось под рукой. Полотенца, рубашки, одеяло. Не дать не взять наполеоновские солдаты при отступлении. «До Билибина пешком не дойдете», — заметил Сергей. «Кто-нибудь подвезет. А вы куда?» Мы объяснили. Ребята переглянулись. «Однако там у вас кто-то похозяйничал с топором. Не подумайте, что мы», — сказал Шурка. Все 6 уставились на меня. «Ребята, гусь?» — это спросил я, не узнал своего голоса. Они опять переглянулись. «Я скажу ему, пусть что хочет делать с этим гадом!» — как бы посоветовался с товарищами Шурка. «А может, он уже подох? Подумаешь, ноги обморозил! Ничего ему не сделается, отлежится! Фашист проклятый! Никогда ему не прощу цыгана!» Это они между собой. Сергей молчал, уже поняв. Кузнецов рассказал следующее. Гусь добрался до нашей станции и перебил приборы, переломал мебель, разбил окна. Ребята были там и сразу поняли, что это его работа. Но встретились с ним 2 дня спустя. В стороне от дороги, в распадках, догнивает разрушенное становье. В одном из бараков и подыхает сейчас гусь. «Что хочешь с ним делай, на твое усмотрение. Хошь в милицию передай, хошь убей, а нам все равно. Он гад ползучий, и как только мы его слушались, дураки!» — сказал мне Шурка. «Я знаю, где это», — коротко заметил Сергей. «Есть хотите?» — спросил я. «Не голодаем, спасибо», — застеснялся Шурка. «Хлеба свежего нет?» — спросил с надеждой Топорик. «Есть, залезайте в вездеход, вместе позавтракаем и погреетесь». Ребята не заставили себя просить. Я вытащил провизию, которую мы везли для ученых. К великому восторгу замерзших ребят нашлась бутылка кубанской. Пластмассовая кружка Сергея обошла поочередно весь круг. Выпили, поели, обогрелись и закурили, повеселев. Стали мечтать о Билибино. «Знаешь, как там можно заработать!» — сказал Топорик в полном восторге. «Ишачич заставят, дай Боже!» — умерил его восторг один из незнакомых мне парней по кличке Красавчик. «Везде приходится ишачить, кроме могилы», — философски изрек Кузнецов, А в могилу что-то не поманивает никого. Надо квалификацию приобретать, раз завязали, посоветовал Сергей. Теперь, когда у меня водительские права, мне сам черт не брат.